Том 11. Первобытный двойник. Глава 35.1. Последние дни горы снежного дракона Юичи Сиюи также знала, что ученики черно-белого колледжа пришли к Цзинину, и она устроила для них особый банкет, пригласив их принять участие. В тот же день, в дальнем командорстве неподвижных вод, гигантский военный корабль, покрытый цветущими золотыми татуировками, рассекал воздух, рассылая волны энергии на своем пути. На борту военного корабля находилась большая группа золотых императоров. На палубе было 9 капитанов императорской стражи в черной броне, каждый из которых испускал непостижимо могучие ауры. «Гора снежного дракона впереди», — со смехом сказал мужчина в черной униформе. «Не хотел вас беспокоить, собрат Даист Небесный обрыв», — сказал один из 9 золотых императорских капитанов. «Ничего страшного, мне очень приятно помочь королю Иню в решении этого вопроса». Небесный обрыв говорил лестно, но в своем сердце он вздохнул про себя. «О, гора снежного дракона, как ты могла быть настолько глупой, чтобы оскорбить короля Иня? Хотя в прошлом король Янь был в ужасном положении, он все же никогда не был тем, кого могла обидеть ваша маленькая секта горы снежного дракона». На этот раз король Янь отправил 9 полных отрядов золотых императоров. Похоже, он действительно питает ненависть к горе снежного дракона. Интересно, что именно гора снежного дракона натворила. Целью этого похода был, главным образом, Дун VII. Нин и Сиюи глубоко ненавидели этого человека. Король Янь знал, что чувствовала его внучка, и сразу приказал 9 отрядам золотых императоров отправиться в командорство неподвижных вод. Он поручил им сначала известить клан Северного Месяца о следующем. В прошлом, когда наше королевское превосходительство блуждал по миру, между ним и горой Снежного Дракона возникла вражда. Сегодня мы решили уничтожить гору Снежного Дракона. Мы хотели бы попросить клан Северного Месяца помочь нам в этом. Ответ клана Северного Месяца был следующим. Уничтожить гору Снежного Дракона, маленький клан, у которого даже не было ни одного сыпучего бессмертного или земного бессмертного, разумеется, клан Северного Месяца не заботился бы об этом. Но, учитывая, насколько дипломатичным был король Янь, сначала отправив людей, чтобы уведомить их, клан Северного Месяца немедленно попросил Даиста Небесный Обрыв лично возглавить этот путь, приведя золотых императоров прямо к горе Снежного Дракона. Вот и мы и прибыли. Небесный Обрыв указал на область под ними. Сквозь облака можно было смутно разглядеть лунный, извилистый горный хребет, среди которых были 3 особенно внушительных и высоких горных вершины, которые значительно превосходили остальные 3 горы. Гора Снежного Дракона, 9 капитанов императорской стражи посмотрели на базу, все слегка кивнули. «Сначала захватываем Дуна VII, затем уничтожаем гору Снежного Дракона», — сказал один из капитанов. Бум! Военный корабль немедленно летел вниз, неся безграничную мощь и силу, оказавшись прямо над штаб-квартирой горы Снежного Дракона. Это мгновенно вызвало огромный шок в горе Снежного Дракона. Кто на самом деле осмелится остановить свой военный корабль прямо над штаб-квартирой? Это было слишком высокомерно. Интересно, какие собратья-даисты приехали в гору Снежного Дракона? Бум, бум, бум. 3 фигуры взлетели в небо. Это были 3 первобытных даиста горы Снежного Дракона. Даист Снежное Перо, Даист Холодное Солнце и Даист Черный Дракон. Взлетев вверх, их взгляды были немедленно привлечены к золотым бронированным солдатам. Страшное величество и аура силы, исходящие от солдат, заставляли их сердца биться быстрее. Однако, увидев Даиста Небесный Обрыв, члена клана Северного Месяца, Даист Черный Дракон поспешно сказал: «Старший Небесный Обрыв, почему вы пришли в нашу гору Снежного Дракона? Если вам что-то нужно, просто вызовите нас, мы придем к вам. Вам не нужно лично совершать поездку». «Старший Небесный Обрыв, могу я спросить, почему вы пришли в гору Снежного Дракона? Если вам что-то нужно, просто скажите нам, мы обязательно все организуем», — поспешно сказал Даист Холодное Солнце. Все 3 первобытных даистов были чрезвычайно вежливы. «Господа», — Небесный Обрыв просто посмотрел на 9 капитанов императорской стражи. Все 9 из них были сыпучими бессмертными. «Найдите его». Глаза одного капитана загорелись. Вжух. Он сделал один шаг, затем исчез из своего первоначального местоположения, вновь появившись в штаб-квартире горы Снежного Дракона. В мгновение ока он внезапно исчез, унеся с собой одетого в белое юношу. Лицо юноши было пепельным. Все его тело дрожало от ужаса. «Дун VII, Даист Холодное Солнце!» — крикнул в шоке. «Дедушка, дедушка!» Одетый в белое юноша был в ужасе. Он поспешно взывал. «Мой Цзыфу был разрушен, мой Цзыфу был уничтожен». Лицо даиста холодное солнце мгновенно изменилось. Теперь был виден намек на ярость, но он сдержал ее и сказал сердито. «Старший небесный обрыв, что все это значит? Почему вы привели людей в гору Снежного Дракона? Если гора Снежного Дракона каким-то образом вас обидела, просто скажите нам, те, кто заслуживает наказания, будут наказаны. Гора Снежного Дракона обязательно даст вам удовлетворительный ответ. Это не мои люди». Северный месяц небесный обрыв покачал головой. «Вы, правда, ничего не понимаете? Вы даже не можете распознать самых грозных солдат императорской столицы Великой династии Ся, Золотых Императоров. Золотые императоры, даисты Холодное Солнце, Черный Дракон и Снежное Перо были шокированы. Императорская стража, даже в командорстве неподвижных вод, гора Снежного Дракона была обычной сектой, расположенной в довольно отдаленном месте, без единого сыпучего бессмертного или земного бессмертного на своем счету. Естественно, они мало знали о далекой имперской столице. Хотя даист Черный Дракон иногда посещал столицу, он даже не видел императорской стражи, а тем более ее элиту, Золотых Императоров. Когда они увидели золотую броню, в которую были одеты солдаты, они приняли их за солдат клана Северного Месяца из командорства неподвижных вод. «Генералы», — поспешно сказал даист Черный Дракон, — «если гора Снежного Дракона действовала недолжным образом, пожалуйста, сообщите нам». Даист Холодное Солнце и даист Снежное Перо были в ужасе и беспокойстве. «Мы пришли по приказу задержать Дуна Седьмого и уничтожить гору Снежного Дракона», — холодно сказал один из капитанов. «Задержать Дуна Седьмого, уничтожить гору Снежного Дракона», даист Черный Дракон и другие двое чувствовали, будто молнии внезапно разразились из ясного неба. Они были ошеломлены. Уничтожить их штаб? Ничего себе, боже мой. Их школа существовала в течение очень долгого времени. Все было прекрасно. Почему Золотые Императоры внезапно пришли, чтобы уничтожить их? Том 11. Первобытный двойник. Глава 35.2. Последние дни горы Снежного Дракона Холодное Солнце. Даист Черный Дракон, увидев захваченного Дуна Седьмого, сразу понял, что произошло. Он уставился даиста Холодное Солнце, стоявшего рядом, а затем яростно взревел. «Это все твоя вина, ты покрывал Дуна Седьмого. Дун Седьмой навредил многочисленным людям во внешнем мире. Даже в нашей собственной школе он причинил вред многим нашим ученикам, но ты всегда защищал его. Дун Седьмой, должно быть, в какой-то момент оскорбил могущественную фигуру, в результате чего наша гора Снежного Дракона теперь столкнулась с полным уничтожением. Лицо даиста Холодное Солнце было теперь полностью пепельным. Даист Снежное Перо умолял: «Уважаемые, вы можете наказать Дуна Седьмого, как вам угодно. Вы даже можете заставить гору Снежного Дракона делать все, что вы хотите. Просто, пожалуйста, дайте нам выход. Все». Капитан, который задержал Дуна Седьмого, говорил без эмоций: «Давай сделаем это». После этого приказа отряды Золотых Императоров немедленно начали вылетать из военного корабля. Построение. Защитить гору. Даист Черный Дракон выпустил рев, и его голос раздался в ушах каждого ученика. Укрепление. Построение парящего облака горы Снежного Дракона. В следующее мгновение ограничительные заклинания, которые создавали предыдущие поколения экспертов горы Снежного Дракона, были мгновенно активированы. Одно укрепление за другим мгновенно появилось, паря в воздухе. Появились облака и туман. Один снежный белый дракон за другим тоже начали появляться, летая в небесах над горами. Когда школа развязывала все свои охранные силы сразу, даже сыпучему бессмертному было трудно прорваться в нее. Грохот. Один божественный золотой дракон за другим начал появляться в небе. Всего их было 8, каждый из излучал величественное присутствие. Правда, обычным сыпучим бессмертным было бы трудно прорваться через штаб горы Снежного Дракона, но каждый отряд Золотых Императоров состоял из сыпучего бессмертного и 49 первобытных даистов, все из которых были одеты в даа-броню, и которые объединились в форму в божественного золотого дракона. Их мощь была, по крайней мере, сопоставима с 10 обычными сыпучими бессмертными. И здесь было 9 отрядов. Грохот. Золотые драконы извивались в небе. Простой след от одного из хвостов заставил все уплотнения взорваться и потрескаться, разрываясь, словно они были мыльными пузырями. Капитан, захвативший Дуна Седьмого, просто смотрел сверху. Что касается остальных 8 отрядов, Все они превратились в золотых драконов и начали атаки на гору снежного дракона. С абсолютным превосходством в силе, они разбили каждое грандиозное укрепление. Что же касается так называемых сбивающих с толку формирований, каждый божественный дракон имел длину в 10 тысяч километров. Одно дрожащее движение заставляло целые формирования разрушаться. Это. Даист Холодное Солнце привел своих учеников к огромному снежному дракону. Но, увидев мощь и силу божественных золотых драконов, он был так напуган, что даже не осмелился вступить в бой. Он был первобытным даистом, возглавлявшим группу адептов Вань Сина и учеников Цзыфу в формировании снежного дракона, и он должен был сражаться против божественного дракона, образованного сыпучим бессмертным, ведущим 49 первобытных даистов. Они были на совершенно разных уровнях, разница в мощности была слишком велика. «О, Дун Седьмой, Ква, черт возьми, ты оскорбил!» Даист Холодное Солнце почувствовал как ярость, так и отчаяние. «Это конец!» Даист Снежное Перо повел своих учеников в бой, но на самом первом столкновении погибло более половины его учеников, и снежный дракон был полностью разрушен. На лице даиста Снежное Перо появилось выражение отчаяния. Гора снежного дракона пропала. Черт побери нас за то, что мы не строго соблюдаем законы секты. Наши ученики наносили вред повсюду, и в конце концов, они, наконец, оскорбили могущественную фигуру. Бум! Даист Снежное Перо мгновенно распался, вызвав громадный шторм элементарного ки. Он выбрал самоуничтожение. Таким образом, по крайней мере, его душа смогла бы перевоплотиться. Даист Снежное Перо самоуничтожился. Даист Холодное Солнце был убит. Даист Черный Дракон был убит. Каждый горный пик, принадлежавший горе Снежного Дракона, был уничтожен. Под величественной силой этих 8 божественных драконов протяженностью 10 тысяч километров некоторые части горного хребта были измельчены, образовав озерное дно, в то время как другие части были сплющены в равнины. Короче, теперь не было видно ни одной настоящей горы. Это. Дун Седьмой был полностью ошеломлен. Собрат Даист Небесный Обрыв, извините за неприятность. Мы сейчас же вернемся в имперскую столицу. Этого им было даже мало. Гора Снежного Дракона обидела короля Яня. Они обрекли себя на уничтожение. Им некого винить, кроме себя самих. Тогда уходим. Пожалуйста. Группа Золотых Императоров немедленно привела Дуна Седьмого на свой военный корабль, а затем ушла. Что касается Даиста Небесный Обрыв, он уставился на бывшую гору Снежного Дракона, которая теперь была разбита в озеро и равнины. Он не мог не покачать головой. Такая маленькая секта, они не были строгими в своих правилах, и их ученики причиняли вред многим. Кармическая удача в школе, естественно, продолжала бы падать, пока, наконец, в один прекрасный день не произошло бы ее уничтожение. Даже смешно, императорский клан Великой Династии Ся воздвиг Стража Дождевого Дракона и отправил его найти и казнить грешников такой маленькой секты. Вжух! Северный месяц Небесный Обрыв исчез в воздухе, телепортируясь. Имперская столица Великой Династии Ся, поместье короля Яня. Снег медленно падал, когда группа Золотых Императоров вошла в поместье короля Яня. «Братья, успокойтесь, но следите за Дуном Седьмым. Я пойду отчитаюсь перед принцессой», — сказал капитан, а затем сразу пошел к ней. В широком просторном зале. Здесь шел банкет. Нин и Сиюи в настоящее время были в компании Нарцена и других, наблюдая за снегом во время еды и общения. «Докладываю принцессе», — почтительно сказал капитан, когда появился. «Мы его поймали». Нин и Сиюи оба посмотрели на капитана, и оба затаили дыхание. Услышав слова «Мы поймали его», они оба не могли не подняться на ноги. «Уважаемые, у нас с Цзинином есть кое-какие дела, которые требуют внимания. Мы скоро вернемся», — сразу сказала Юичи Сиюи. Том 11. Первобытный двойник. Глава 36. Император Великой Династии Ся. Темная, мрачная комната. В этой комнате было много орудий наказания. В центре был шкаф, к которому был привязан испуганный, бедно одетый молодой человек. Это. Дун Седьмой уставился на орудие наказания, лицо его мгновенно побелело. Кто это? Кого я обидел? Дун Седьмой был в ужасе. Они фактически уничтожили гору Снежного Дракона. Его предыдущее высокомерное поведение полностью исчезло, оставив только ужас. Солдаты в углу комнаты просто молча смотрели. Вдруг каменная дверь с грохотом распахнулась. Женщина и мужчина вошли внутрь. Это заставило Дуна Седьмого чувствовать себя еще более не в своей тарелке. Он не узнал этих двух. «Принцесса, представил солдат на страже. «Вы можете уйти», — объяснила Юичи Сиюэ. «Да». Солдат немедленно ушел, и каменная дверь снова захлопнулась. Юичи Сиюэ и Цзинин оба уставились на испуганного, жалкого, связанного человека. Брат с сестрой неоднократно пересматривали разведывательные сообщения о Дуне Седьмом. Его внешность запомнилась им надолго. «Дун Седьмой». Глаза Нина вспыхнули. «Это был ты. Это был ты. Это ты уничтожил мою семью, убил моего отца и заставил мою мать умереть от депрессии». Глаза Сиюэ мгновенно покраснели. Она подняла большой ковш, наполненный пузырящейся, горячей серебряной жидкостью, а затем бросила его в Дуна Седьмого. Пылающая серебряная жидкость разбрызгалась на тело Дуна Седьмого. Дун Седьмой мгновенно испустил жалкий вопль, и его шея вытянулась, разрываемая от мучительных криков. Его лицо было белым, как простыня. После того, как он немного опомнился, он жалобно закричал: «Милосердие, проявите милосердие». Глаза Нина тоже были красными. Этот отвратительный человек, это мерзкое маленькое существо, на которого он, Цзинин, теперь смотрел сверху вниз. Но это отвратительное маленькое существо убило родителей Нина, а также родителей его двоюродной сестры, которые умерли, не успев прожить жизнь. Враг семейства. Он не мог жить под одним небом с этим человеком. «Больно, больно, милосердие!» Дун пронзительно закричал. «Болит?» Нин поднял пылающее железное клеймо с изображением магического сокровища и подошел ближе. Это было только начало. «Дун Седьмой, не спеши. Медленно наслаждайся этой болью. Нет, нет, нет, нет». Дун Седьмой почувствовал, как его сердце забилось сильнее. Он снова начал кричать отчаянно, но никто снаружи не мог его услышать. Нин разогревал клеймо с магическим сокровищем, наполняя его своим элементарным ки. Мгновенно раздался потрескивающий звук, когда он прижал его к рваному телу Дуна Седьмого. От тела пошел пар. После того, как он переместил факел, он увидел, что кожа Дуна Седьмого теперь имеет диаграмму пламени, заклейменного в нем. Больно, больно. Все тело Дуна Седьмого дрожало. Казалось, что его тело горело, и это ощущение, что его сожгли до смерти, несколько раз вызывало у него умственное разрушение. Сиюэ холодно сказала: «Не волнуйся, это не все орудия пытки, используемые императорским кланом Великой Ся. Пока вы только попробовали два типа. Я не дам тебе умереть так легко. Я приготовила много прекрасных сюрпризов. Я вылечу вас и дам вам попробовать более 10 000 видов телесных наказаний, которые может предложить Великая Династия Ся. Я позволю тебе узнать, что такое боль». Дун Седьмой, услышав это, чуть не умер. 10 000 видов наказания, первые два уже почти довели его до безумия. «Чем, черт возьми, я обидел вас двоих? Что, черт возьми, я сделал? Это какая-то ошибка». Дун Седьмой уже почти плакал. Каменная дверь снова с грохотом открылась. С той стороны стояла большая, белоснежная собака. Каменная дверь снова закрылась. «Ты все еще не узнаешь меня?» Дикость была в глазах гончей белой воды, когда она посмотрела на Дуна Седьмого. Гончая белой воды. Дун Седьмой не верил своим глазам. В его памяти всплыла сцена 10-летней давности. Высокий, мускулистый мужчина и его прекрасная беременная жена, с редкой и благородной аурой. Ее беременность добавляла странную мистику к ее обаянию, и Дун Седьмой был сражен ее красотой, и поэтому он приказал Юй Дун и Шуи действовать. «Ты вспомнил сейчас?» – холодно сказал Нин. «Это пара. Они были моими родителями. Тот, которого тогда убили ваши сподвижники, был моим отцом. Когда Сиюэ была ребенком, она боготворила отца, его широкие плечи, его громкий смех. Он постоянно снился ей. Она очень любила отца и восхищалась его добротой и нежностью». Нин и Сиюэ оба уставились на Дуна Седьмого. Дун Седьмой почувствовал холод в глубине своего сердца. «Это ты убил Шуи и Юй Дун?» — спросил в ответ Дун Седьмой. «Верно». Нин кивнул. «И теперь твоя очередь, главный зачинщик. Моя кузина была слишком нежной. Она просто использовала искусство выжигания сердца, чтобы помучить их». Сиюэ скрежетала зубами. «Эти двое умерли, а что насчет вас, главного преступника? Я хочу, чтобы вы попробовали все 10 000 видов наказаний, которые может предложить Великая Ся. Когда придет ваше время, чтобы умереть, я поглощу вашу душу в печать отчаяния. Я буду пытать твою душу день и ночь 1000 лет». Взгляд Дуна Седьмого стал стеклянным, когда он услышал это. Нин посмотрел на принцессу. Хотя он испытывал огромную ненависть, и также хотел пытать и разрушить душу этого человека, по сравнению с его кузиной, он был не так жесток. «Кузина, «Тебе достаточно мучить душу 10 дней и 10 ночей», — мысленно произнес Нин, его глаза были красными. «Тебе не нужно держать свою душу в ненависти 1000 лет ради этого куска мусора. Пытки Дуна Седьмого в течение 1000 лет также означали бы, что Юичи Сиюи будет погружена в ненависть на этот период. Пытать других было одной из форм мучить себя. Семена моей ненависти сидят очень глубоко. Братишка, не беспокойся обо мне». Взгляд Сиюи искривился от безумия. По мере того, как Нин рос, более 10 лет его обучали родители, а затем преподавал бессмертный Дянь Цзы. У него был хороший друг, Мунарцен. Таким образом, сердце Нина никогда не искажалось. После того, как родители Сиюи умерли, она жила одна и очень страдала. Она не хотела вспоминать это время, но даже после того, как ее дед по материнской линии вернул ее в императорскую столицу Великой Ся, она оставалась довольно одинокой. Только перед двоюродным братом ее сердце немного оттаяло. Дун Седьмой умер мучительной смертью. После того, как его пытали в течение 3 месяцев, его душа была вовлечена в печать отчаяния и мучилась более месяца. В конце концов, вмешался король Янь. Хотя принцесса Сиюи всегда держала печать отчаяния под своим контролем, и хотя обычный человек не мог убить душу, которая находилась с волшебным сокровищем, король Янь смог. Он уничтожил душу Дуна Седьмого. «Цзинин, проводи больше времени с Сиюи». В течение полугода она питала свою ненависть. Если она продолжит, то она полностью потеряет себя. «Проводи с ней больше времени. Это поможет ей медленно отпускать чувство ненависти». Король Янь лично попросил Нина об этом, и Нин, естественно, запомнил эти слова. Глубокая осень. В небе над императорским дворцом появилось туманное серое облако. Затем внезапно расступилось, раскрыв огромный коридор, наполненный золотым светом. В колоннах вылетело большое количество черных солдат, а за ними стояла группа из черных броневых воинов, которые ехали на небесных лошадях. За всадниками стоял гигантский черный дракон, чья мощная аура заполнила небо. Он тянул огромную бессмертную тележку, которая излучала золотой свет. Из бессмертного экипажа висели золотые лампы, и сидящий в нем мужчина был одет в черное. У этого мужчины было простое, непритязательное лицо. Однако его глаза, казалось, метали молнии. Его сила и положение заставили окружающих солдат чувствовать себя верными подданными. За этим бессмертным экипажем была группа солдат в черной броне, которые покорно сидели в военном корабле. Этот военный корабль составлял в длину 300 метров, но он был намного меньше, чем бессмертный экипаж. Только черный дракон был более 30 километров в длину, и бессмертный вагон был примерно того же размера, что и черный дракон. Императора сопровождали 999 охранников. Этот отряд пролетел прямо к Дворцу Небесного Света. Среди облаков на самой высокой точке Дворца Небесного Света уже ожидала большая группа бессмертных солдат. Все упали на колени. Каждый из них был, по крайней мере, на уровне первобытного даиста. Но для них, возможность служить императору Великой Ся, было делом их жизни. «Мы кланяемся вам, вашему императорскому величеству». Мускулистый, двуглавый демонический бог был первым, кто сразу же преклонил колени и выкрикнул эти слова. Мгновенно остальные бессмертные девицы и солдаты тоже опустились на колени. «Мы кланяемся вам, ваше императорское величество». Черный дракон потянул бессмертный экипаж вниз. Многие солдаты в черной броне, которые сопровождали экипаж, быстро переместились на разные позиции. Одетый в черное человек покинул бессмертный экипаж. Всего 2 шагами он подошел к соседнему императорскому трону и сел. Он посмотрел на них сверху вниз, а затем сказал: «Отправь слугу, чтобы пришел король Ци». «Да». Двухголовый демонический бог сразу же подчинился приказу. Одетый в черное человек продолжал сидеть на троне. Он посмотрел вперед и, казалось, видел сквозь слои облаков и мог осмотреть все в императорской столице. Это был император этого великого мира, тот, кто действительно объединил его. Несколько десятилетий назад царство мертвых из 3 царств подверглось нападению. 6 путей реинкарнации были разрушены и уничтожены, а затем нападавшие внезапно исчезли без следа. Одетый в черное император мягко пробормотал: «Потусторонний мир, вот где живут души 3 царств. Защита там очень плотная. Яма короли 10 залов и лорд поместья Цуй, все чистые янь истинные бессмертные, и каждый из них могуч. Кшитигардха, из буддийских школ, стоит на страже там. Потусторонний мир, это место огромной силы, но, во время неожиданной атаки, Он не смог вообще сопротивляться. За очень короткий промежуток времени 6 путей реинкарнации были уничтожены, и они даже не смогли выяснить, кто их вызвал или откуда пришли злоумышленники. Даже такой человек, как мастер, не смог узнать. Эти силы очень могущественны. Их первая атака была против 6 путей реинкарнации. Похоже, 3 царства вот-вот попадут в состояние хаоса. Одетый в черное император был глубоко обеспокоен этим. Когда беда пришла сразу в 3 царства, это было невероятно страшно. В непостижимо древнем прошлом, после того как Пань Гу установил мир, первой эрой была эпоха Исконного. Впоследствии Исконный мир был разбит. Только тогда были созданы 3000 основных миров и триллионы других миров поменьше. Одетый в черное император смотрел вниз, в сторону императорской столицы Великой Ся. Как говорится, герои были рождены среди хаоса. Все могущественные деятели 3 царств родились в ходе поистине крупных катастроф прошлого. Это будет первый конклав бессмертной судьбы после разрушения 6 путей реинкарнации. И скорее всего, некоторые из тех героических фигур, которые появятся в эту эпоху, размышлял одетый в черное император. Том 12. Бессмертная судьба. Глава 1. Императорское постановление. Мой императорский Симан-клан является наследником и имеет родословную императорского Ся-клана исконного мира Паньгу. Мы давным-давно объединили этот главный мир и создавали его в течение многих лет. Затем я стал учеником мастера, который когда-то сказал, с точки зрения силы кармической удачи, главный мир Великой Династии Ся занимает первое место среди десятков основных миров. С таким большим количеством кармической удачи, присутствующей здесь, предстоящие толчки, которые собираются родить несравненных героев, очень вероятно породят их прямо здесь, в мире Великой Ся. Одетый в черное император задумался над этим вопросом. Мастер – это тот, кто овладел божественным Дао. Даже в 3 царствах он является одним из высших самодержцев. Но даже он беспокоится о буре, которая может уничтожить 3 царства. И императорский клан Великой Ся может быть уничтожен. Он прекрасно знал, что его мастер был одной из верховных сил 3 царств, с десятками крупных миров, полностью подчиняющихся его приказам. Мир Великой Ся был всего лишь одним из них. Что касается Небесного Императора, Небесный Император был не более чем человеком, который отвечал за управление. С точки зрения власти и авторитета, Небесный Император был не намного выше, чем Император Великой Ся, тем более его мастер. В прошлом, когда в 3 царствах были некоторые беспорядки, было назначено немало Небесных Императоров. Если даже кто-то вроде мастера беспокоится, то его ученики, такие как я, имеют очень высокий шанс пасть в этот период. Я должен быть очень осторожен, насколько это возможно. Одетый в черное император жил с эпохи Исконного мира. В прошлом он привел свое племя из Исконного мира и переместился в этот мир, позже известный как мир Великой Династии Ся. Он сражался против местных демонических богов и других племен, прежде чем окончательно объединил мир. Ему нелегко было справиться. Он точно знал, что нужно сделать, чтобы выжить в главном катаклизме. Мне нужно подружиться с еще большим количеством экспертов из 3 царств. Было бы идеально, если бы некоторые из них были готовы подчиниться мне. Мое положение значительно улучшится, если они это сделают. Во время этого конклава бессмертной судьбы, я думаю, родятся будущие специалисты 3 царств. Внезапно, вдалеке на облаках появилась фигура. Этот человек был одет в длинные желтые одежды, на которых было вышито изображение дождевого дракона. Лицо его было округлым, с мягкими линиями, а его глаза были похожи на звезды. Это был король Ци, небесный бессмертный. «Я склоняюсь перед вами, ваше императорское величество», — сказал король Ци, почтительно поклонившись. «Король Ци, были ли какие-то важные вопросы во время моего отсутствия?» — спросил одетый в черное император. «Король сообщил только о действительно важных делах. Ваше императорское величество, вы уже знаете, что король Янь стал небесным бессмертным. Что касается других вопросов, ничего существенного не произошло. Все в Великой Династии Ся довольно мирно», — почтительно сказал король Ци. «Смерть пламени юности Нун, забудьте о герцоге Божественное Перо. Даже если бы нынешний герцог Божественное Перо умер, это был бы мелкий, незначительный вопрос, о котором не стоит упоминать. Но, конечно же, если бы небесный бессмертный такой, как патриарх Арканиум, погиб, следовало бы сообщить. Одетый в черное император кивнул. До конклава бессмертной судьбы осталось несколько месяцев. Слышали ли вы какие-нибудь необычные новости об этом конклаве? Конклав, король Ци был поражен. Конклав бессмертной судьбы проводился каждые 3 столетия. Для недолговечных бессмертных это было что-то, что случалось только один раз в жизни, но для кого-то, столь же возвышенного, как император Великой Ся, это было неудивительным событием. Император жил так долго, что для него 300-летний конклав был довольно обычным мероприятием. Он мог бы провести 10 тысяч лет на одном сеансе медитации за закрытой дверью. Он обычно не обращал внимания на конклав. У него были его подчиненные, небесные бессмертные, которые занимались этими вопросами. Для небесного бессмертного, исполняющего обязанности, он уже стоял на очень высоком пьедестале. Если я должен указать что-то необычное в отношении этого конклава бессмертной судьбы, король Ци задумался на мгновение, когда подумал о разведывательном сообщении, которое было передано ему небесной горой сокровищ, и сказал: «Полагаю, что есть кое-что. В прошлом конклавы могли не посещать некоторые из по-настоящему гордых гениев, но на этот раз присутствуют все чрезвычайно известные люди, и конкуренция на этом конклаве будет высокой». Конклав бессмертной судьбы был одним из мест, где собиралась кармическая удача. Эти безрадостные гении будут привлечены к участию, потому что самые выдающиеся из них получат благословение еще большей удачи, позволяя их потенциалу быть безграничными. «Я лично принимаю этот конклав бессмертной судьбы», — сказал одетый в черное император. «Лично?» — король Ци спросил, удивленно. «Конклав бывает каждые 3 века. Это не так важно. Ваше императорское величество, вы собираетесь лично его принять?» Одетый в черное император кивнул. «Да, я лично принимаю его, и я собираюсь увеличить награды за этот конклав 100 раз. 100 раз?» Сердце король Ци забилось. В прошлом только 3 яростных конкурента на конклаве были награждены магическим сокровищем ранга бессмертных. Что же будет в этот раз? Скажите всем, что я обращаю пристальное внимание на этот конклав и что я лично буду присутствовать. Пусть различные школы и секты организуют своих самых талантливых учеников участие в этом конклаве. Командир, король Ци был в недоумении. Вопрос об участии был, как правило, вопросом личного выбора. Король Ци, вы должны знать о главных потрясениях, произошедших в царстве мертвых несколько десятилетий назад. Да, одетый в черное император посмотрел на короля Ци. Конечно, я знаю о крахе 6 путей реинкарнации, но какое это имеет отношение к конклаву бессмертной судьбы? У короля Ци были смутные представления, но поскольку его видение было ограничено этим главным миром, он действительно не понимал. «Я сразу отправлю ваши команды», — немедленно сказал король Ци. «Хорошо, упорядочить церемонию открытия конклава на 16-й части 1-го лунного месяца», — приказал император. «Да», — ответил король Ци. Вскоре известие о том, что его императорское величество император Великой Ся собирался лично принять конклав бессмертной судьбы, приказывал школам и сектам привести своих самых элитных учеников, чтобы они быстро прибыли в императорскую столицу, в главный мир. Император собирается лично принять. Последний раз, когда император возглавлял конклав бессмертной судьбы, был, когда отвратительный клан Дуна и другие кланы были уничтожены. Это было много лет назад. И единственный раз, когда он выступал до этого, был на самом первом конклаве. Почему император собирается принять конклав бессмертной судьбы на этот раз? Все крупные школы и основные секты были в недоумении. Они не беспокоились о смерти их учеников. Даже если бы все они погибли, это просто означало бы, что в течение нескольких столетий на определенном уровне экспертов будет разрыв, после чего возникли бы новые гении. Их беспокоило то, что планировал император. Император, что контролировал судьбу всего этого крупного мира. Он собирался лично исполнять обязанности и посылал им приказы. Какой был в этом скрытый смысл? Патриарх, для такого решения императора должна быть веская причина. Не беспокойтесь о нем. Как может такой человек, как вы, постигнуть мысли превознесенного, как его императорское величество? Даже если бы он приказал всем молодым гениям в нашем клане умереть, мы все равно повинуемся. Пусть ученики молодого поколения в нашем клане посетят этот конклав бессмертной судьбы. Что касается других, пусть они делают, как им заблагорассудится. Призовите 3 священных детей. Они должны подготовиться к участию в конклаве бессмертной судьбы. Да, священный мастер. 5 учеников нашей высшей школы, равной небесам, обязаны принять участие в конклаве бессмертной судьбы. Что касается других, они могут делать, как им заблагорассудится. Да, верховный. ни одна из многих могущественных сил мира Великой Ся не осмелилась ослушаться. Те, кто получил приказ, были на уровне клана Северного Месяца Неподвижной Воды. Что касается подобных черно-белому колледжу, они даже не были склонны получать эти приказы. Пришла еще одна зима. Солнце сияло на выпавшем снегу, заставляя его ярко светиться. Цзинин, Юичи Сиюэ, Юйвэй, Мунарцан, адепт Безбрежная река и небрежный даист были вместе, пили бессмертный нектар, ели морепродукты и болтали. Приказ уже спустился из императорской цитадели, сказала Сиюэ со смехом. Дата этого конклава была установлена дата, 16-й день из первого лунного месяца. Уже осталось немного больше месяца. Каждый конклав происходил в первом лунном месяце. На днях я блуждал по императорской столице, и когда я ел, я услышал, как рядом со мной болтали люди. Они сказали, что прибыли трое из 9 учеников старшей школы, а также прибыли из других школ. Кажется, на этот раз участвуют очень много гениев. Нарцан, держащий бокал вина, был довольно возбужден. Из разведывательных отчетов, которые я приобрел у Небесной горы сокровищ, я вижу, что большое количество гениев собираются здесь, в императорской столице, торжественно сказал Юйвэй. Сиюэ со смехом сказала, кажется, вы не знаете многих деталей. В действительности это будет его императорское величество, сам император, который лично будет выполнять свои обязанности на этом конклаве бессмертной судьбы. Различные школы и секты естественно отправляют своих самых талантливых учеников в надежде выслужиться перед императорским величеством. Его императорское величество лично будет принимать. Нин, Юйвэй и небрежный даист были удивлены. Император Великой Ся, человек, который объединил весь этот главный мир, тот, кто стоял на вершине этой земли, все сгорали от нетерпения. С течением времени все больше гениев прибывали в императорскую столицу Великой Ся, но были люди, которые изначально не планировали приезжать, но передумали, потому что услышали, что на этом конклаве будет присутствовать поистине ошеломляющее количество гениев. Время пролетело быстро и наступил 16-й день первого лунного месяца. Том 12. Бессмертная судьба. Глава 2.1. Формационная диаграмма порядка. День только начинался. Адепты Ванисин, которые были разбросаны по всей имперской столице, а также 3600 маркизов со своим окружением, все в данный момент направлялись к императорской цитадели. Так много людей. Цзинин, Юйвэй и небрежный даист летели вместе плечом к плечу в облаке в сторону имперской столицы. Младший ученик брат, а где остальные? Небрежный даист, казалось, только что проснулся. Он озадаченно спросил, почему не появился младший ученик брат Безбрежная река и другие. Нин засмеялся. Младший ученик брат Нарцан и старший ученик брат Безбрежная река отправились вместе с главной делегацией из командорства Неподвижных вод. Его императорское величество лично контролирует этот конклав, и делегации из всех 3600 командорств прибывают, чтобы выразить свое уважение его императорскому величеству. Они должны находиться рядом с делегацией Неподвижных вод, иначе они даже не смогут войти в императорскую цитадель. О, небрежный даист кивнул, наконец-то поняв. Я думал, что любой, кто хочет посмотреть, может просто зайти и посмотреть. Старший ученик брат, ты неисправим. Ты мог хотя бы прочитать некоторые разведывательные сообщения, беспомощно сказала Юйвэй. Разве может кто-нибудь просто прийти и посмотреть на конклав бессмертной судьбы? Как ты думаешь, императорская цитадель – это место, куда можно беспрепятственно войти? Ну, я всегда вхож в закрытые общества, поэтому... Небрежный даист почесал голову, усмехаясь. Нин пояснил. Сегодня есть три типа людей, которые входят в императорскую цитадель. Первый тип состоит из адептов Ванисин, таких же, как мы. Из-за того, что мы собираемся рисковать жизнью в битве, мы можем просто войти. Второй тип – это делегации, которые возглавляют различные маркизы, отправившиеся сюда с из-за уважения к его императорскому величеству. Третий тип состоит из небесных бессмертных, таких, как король Янь, которые могут взять с собой, например, принцессу Сиюэ прямо в цитадель. Что касается других, могут быть некоторые исключения, могущественные фигуры, которые могут войти в цитадель, но я ничего об этом не знаю. Небрежный даист кивнул в знак понимания. Пока они разговаривали, они пролетели сквозь облака и добрались до большой улицы. Вдалеке они увидели четырех массивных демонических богов высотой 30 тысяч метров,